Хайдар Али Усманов. Ковчег. Древние сюрпризы. Всего лишь винтик. 673 Ирен уже привычно просыпался в своем спальном коконе, закрепленном высоко на стене живого тоннеля. Его хитиновая оболочка была слегка влажной, так как за ночь его небольшое тело прошло стандартный цикл обновления. Кокон, ощущая пробуждение носителя, медленно и плавно раскрылся, выпуская его наружу. Жук быстро проверил собственные конечности и усики, ловя в воздухе феромоны, разнесенные потоками воздуха внутри гнезда. Эти запахи говорили ему о многом, о том, что гнездо еще не до конца было стабилизировано, о том, что строители требуют больше органики, о том, что боевые архи перехватили нечто живое и явно несущие какую-то угрозу на внешнем периметре. Но самого 673 Ирен это все никак не касалось. Он не был воином, ни строителем, ни разведчиком. Он был простым техник, и в его задачу входило поддерживать биоструктуры, собирать ресурсы и перерабатывать найденные материалы. И верхний ярус ковчега, те самые темные, заброшенные коридоры, где еще сохранились обломки старых конструкций, ржавеющие стены и заплесневелый воздух. Здесь нет крупных хищников, но есть скрытые угрозы, токсичные зоны, нестабильные участки, да и сами боевые формы архов не всегда были терпимы к мелким собратьям. Вскоре 673 Ирен уже привычно полз по вертикальной поверхности, сливаясь с темными тенями. Его лапки выделяют липкий биополимер, оставляя на поверхности крошечные следы метки. Так другие техники смогут узнать, где уже проводились сборы. Внезапно он заметил полуразрушенный металлический каркас, словно прорастающий сквозь стену новообразованного гнезда. Металл был старым, хрупким, но годился для переработки. Жук медленно наклонился, активируя нижние жвала и выпуская каплю едкого фермента. Кислотный секрет быстро разъел тонкий слой ржавчины, позволяя извлечь полезные элементы. Потом он осторожно собирал небольшие куски металла для переработки, заворачивая их в паутиноподобные нити, которые вырабатывал его собственный организм. Затем аккуратно прикрепил получившийся сверток к нижним лапкам и продолжил свой путь. В другом секторе 673 Ирен нашел живой плетеный коридор, который уже начал деформироваться. Биоткани, ранее ровным слоем покрывающие стены, потрескались, обнажая внутренние капилляры. Воздух здесь тяжелый, насыщенный сигналами тревоги. Маленький жук-техник коснулся этой живой стены передними конечностями и осторожно запустил восстановительный процесс. Из его хитинового панциря выделилась вязкая субстанция, та самая питательная среда, содержащая микроорганизмы, способные заживлять повреждения. Биоткани начинают медленно срастаться. Эта задача была выполнена. Он тут же оставил метку феромонами, чтобы другие техники знали о завершенной работе. Жуки-строители работали дальше по коридору, плетя новые слои защитного панциря. Они использовали органику, собранную техниками, и переплавляя ее в новые полезные структуры. 673 Ирен подползает ближе и осторожно выгружает уже добытые им материалы. Главный строитель, массивный жук с сероватым хитином и длинными жвалами, одобрительно вибрирует, принимая ресурсы. В обмен 673 Ирен получает несколько капель питательной жидкости, идеальное топливо для дальнейшей эффективной работы. Но едва он собирается уходить, вокруг разносится сигнал тревоги. Суля по сигналу, боевые архи заметили движение в одном из дальних коридоров. Они рычат, скрипят, обмениваясь феромонами, настолько мощными, что даже 673 Ирен почувствовал напряжение в воздухе. Буквально на уровне инстинктов он знал, что ему нужно делать. Техникам было запрещено вмешиваться в подобные конфликты. Он быстро скользил по стене, словно растворяясь в тенях, уходя в глубины гнезда. Пока его дело – поддерживать жизнь, а бои пусть ведут другие. Как только 673 Ирен получил новый феромонный приказ, то резко дернулся, приняв команду без вопросов или каких-то обсуждений. Впитав новые инструкции, жук-техник развернулся и устремился в сторону отдаленного сектора. Вместе с ним по коридору уже двигались другие техники, мелкие, проворные создания, не предназначенные для боя, но идеально подходящие для сбора ресурсов. Их группа разбежалась сразу после выхода из центральных туннелей. Каждый следовал своему маршруту, тщательно рассчитанному биокомпьютерами архов. Некоторые замедлялись, подбирая металлические обломки, другие ныряли в боковые проходы, извлекая оборудование, вросшие в стены. Но 673 Ирен не отвлекался, его цель была дальше. И чем дальше он забирался, тем сильнее менялась среда. Влажные живые стены гнезда архов постепенно уступили место холодному металлу. Искусственные туннели ковчега казались безжизненными. Света не было, лишь вдалеке поблескивали тусклые индикаторы давно потухших систем. Маленький жук двигался практически бесшумно, касаясь лапками гладкой поверхности. Его органы чувств анализировали воздух. Здесь было меньше кислорода, но больше следов ржавчины, машинного масла и старых органических разложений. В одном из боковых коридоров 673 Ирен заметил странные структуры. Это не были какие-то образования архов. Это были металлические контейнеры, панельные механизмы и даже какие-то замысловатые конструкции из стекла и пластика. Некоторые из них уже были тронуты временем, другие сохраняли относительную целостность. Он остановился, медленно поднял передние лапки и коснулся одной из панелей. Хитиновые пальцы осторожно скользнули по ее поверхности, фиксируя остатки неизвестных энергий. Мгновенно его организм активировал запись данных, он должен был передать эту информацию в гнездо, но приказ требовал большего, и 673 Ирен запустил растворяющий фермент, чтобы аккуратно отделить технологию от стен. Щелк, маленький жук тут же замер, где-то вдалеке раздался чуждый звук, тот самый, которого не должно было быть, но поднимать тревогу пока что было рано, так как он не локализовал угрозу и не понимал того, что именно могло породить этот звук. А тревожить боевых архов попусту было опасно. Эти бронированные и весьма агрессивные гиганты легко могли просто сожрать того, кто их потревожил без видимых причин. Сейчас, когда 673 Ирен осторожно двигался вперед, проникая вглубь заброшенного комплекса, ему нужно было быть очень осторожным. Его лапки шуршали по металлическому полу, тонкие антенны нервно дергались, улавливая мельчайшие колебания воздуха. И вдруг он увидел это. В центре большого помещения, наполовину утопленного в темноту, находился неповрежденный конвейер. Длинные ряды механизмов, покрытых пылью, но все еще целых. Непривычные дугообразные конструкции и блоки управления. Некоторые панели источали слабый свет, а в толще стен все еще циркулировала энергия. Это было настоящее богатство. Материалы, детали, возможно, даже механизмы, которые можно было переработать и адаптировать под технологии архов. Осознав этот факт, маленький жук-техник замер на месте, его нервные узлы работали с бешеной скоростью. Он быстро анализировал увиденное. Информацию о подобной находке, да и ее саму, нужно было передать срочно в новообразованное гнездо. Он вытянул передние лапки, чтобы выпустить феромонный сигнал, призывающий других техников и боевых архов на этот участок. Но он так и не успел. Мощный удар настиг его тело. Вжик. Раздался легкий вибрирующий свист, и прежде, чем жук осознал угрозу, тяжелый металлический штырь пронзил его тело, прибив к холодной стене. Боль. Очень сильная, неизвестная ему. Ведь 673 Ирен никогда не испытывал ничего подобного. Его лапки судорожно дернулись, пытаясь отцепиться от плоскости стены, но командные сигналы мозга уже рассыпались, как песок в воде. Антенны дрожали, ловя тысячи бесполезных импульсов, но тело не слушалось. Мыслительный процесс с маленького жука неумолимо замедлялся. Почему? Почему? Почему? Он должен был передать данные. Он должен был позвать остальных. Конвейер. Он был важен. Важнее даже, чем его собственное существование. Но теперь все исчезало. Темнота, окутывающая его существование, постепенно разрасталась, забирая все сигналы, всю информацию. Все, что он знал и помнил, медленно превращалось в тишину. Последний импульс разошелся по его нервной системе, но уже не нашел адресата. Его маленькое тело резко дернулось в последний раз, и жук-техник замер, оставшись висеть на стене. Маленький, по отношению к другим особям его вида жук, являющийся типичным представителем подвила жуков-техников той самой расы архов, всего лишь сунувшись на территорию, которую уже контролировал Серк, уже дал понять пареньку четкий намек на то, что ему нужно начать действовать на опережение. Больше тянуть было просто нельзя. В этот момент Серк стоял в полутемном коридоре, сжимая в руках самострел. Его тетива еще дрожала от рывка, а на стене напротив, пробитый насквозь металлическим штырем, уже дергался в агонии маленький жук-техник. Парень прищурился, внимательно следя, как жизнь покидает существо. Минус один. Тихо пробормотал он себе под нос и, быстро оглядевшись, сделал несколько шагов вперед. Ему нужно было провести более тщательный контроль территории. Серк уже был хозяином этих туннелей. Не потому, что хотел, а потому что пришлось. Он оказался здесь один, когда ему пришлось искать для себя новое место для выживания. Выбора у него не было. Либо он научится защищать себя, либо сгинет, как и многие другие. А теперь, когда архи пробили оболочку ковчега и начали расползаться по верхним уровням, его личная война перешла на новый этап. В этом секторе они буквально лезли отовсюду. Мелкие жуки-техники, которые искали ресурсы, появлялись и небольшие твари, которые обеспечивали их охрану. А скоро сюда, несомненно, заглянут и более крупные боевые архи. И вот тогда все станет намного сложнее. Но пока у него было время подготовиться, и Серк уже привычно быстро перезарядил свой верный самострел и двинулся в обход сектора. Ему снова предстояла охота на жуков, и он знал, где ему нужно искать. Эти маленькие твари всегда следовали одним и тем же маршрутом, ползали по стенам, ныряли в старые технические тоннели, шуршали по заброшенным складам. Они были очень настойчивыми, и если они нашли что-то ценное, то обязательно вернутся снова, да еще и с подкреплением. Именно поэтому он и не стал ждать. Первый жук нарвался на ловушку-петлю, стальной трос, натянутый у дверного проема. Как только насекомое пересекло линию, механизм дернул петлю вверх, и тварь с хрустом сломала себе шею. Второго он подстрелил, когда тот пытался забраться на стену, карабкаясь к контрольному терминалу. Стальной штырь, выпущенный из самострела, легко разорвал его хитиновую оболочку, оставив мокрый след на металле. Третий и четвертый погибли, когда Серк скинул на них старый контейнер, стоявший на возвышении. Жуки даже не поняли, что происходит. Остальные, видимо поняв, что происходит что-то странное, тут же разбежались, но парень не остановился. Он крался по коридорам, пользуясь тенями, запуская капканные ловушки, стреляя с расстояния, а вблизи разрывая мелких тварей обычным охотничьим ножом. И всего их в этот день ему попалось 10. 10 трупов жуков. И это только за последние пару часов. Но Серк знал, это только начало. И он сразу же оттащил тела убитых им жуков в одну из боковых комнат, где весьма старательно завалил различными обломками, чтобы запах их мертвых тел не мог привлечь остальных, хотя бы первое время. И теперь пришло время готовиться к реальной битве. Боевые архи были не такими уж и тупыми. Они не попадутся в обычные ловушки. Значит, ему нужно было подготовиться так, чтобы он мог перехитрить их. И при этом Серк не мог позволить себе излишнюю расточительность. Его запасы подходили к концу. Оставались пара самострелов, механических арбалетов, которые он сам же и собрал из металлолома, несколько болтов с самодельными гарпунами, один бластер архов с зарядом, которого хватит от силы на десяток выстрелов, и те самые керамические клинки архов, острые и надежные. Но это было оружие ближнего боя, и не более того. Все остальное – обломки, провода, мусор, детали старых механизмов. Но даже из этого можно было сделать защиту, чем он и решил заняться. И для начала в дело пошел тот самый мусор, которого в заброшенном секторе пока что хватало. Ведь можно было наделать ловушки, которые, если уж не убьют, то хотя бы задержат этих тварей на какое-то время, дав ему возможность предпринять хоть какие-то действия, что может в сложившемся положении сыграть свою роль. Для этого Серк вытащил из старых вентиляционных шахт металлические пластины и согнул их так, чтобы получились острые края. Их он установил в узких проходах. И если архи все же полезут на пролом, то они сразу же наткнутся на эти самодельные шипы. Хотя из-за их тяжелой хитиновой брони, пользы от такого будет мало, но сам факт такой помехи все же может сыграть свою роль, всего лишь отвлекая внимание этих тварей на себя. Из уцелевших ржавых пружин и частей механизмов он сделал примитивные арбалетные ловушки. Если кто-то пересечет натянутый провод, болт вылетит ему в голову. Также свою роль могли сыграть и глухие коридоры, и завалы. Он выбрал самый удобный для обороны сектор и завалил все ненужные проходы, оставив лишь пару маршрутов, по которым враги вынуждены будут идти. Некоторые коридоры он намеренно оставил открытыми, но к ним подвел старые энергокабели. И если туда влезет что-то живое, достаточно будет включить питание, и оно превратится в поджаренного жука. Также Серк выбрал ключевую точку, старую диспетчерскую, которая была укреплена. Из этого места, из-за пробитых стен, было видно большую часть сектора, а узкие лестницы и коридоры давали преимущество против крупногабаритных архов. На входе он расположил растяжки с самострелами, на подходах, там г-металлические шипы, на запасных маршрутах, те самые электрокабели, в кармане, последние зарядные боксы для бластер-архов. Закончив подготовку, Серг глубоко вздохнул. Теперь он был готов, они придут, и он встретит их. Он прекрасно знал о том, что боевые архи – это не тупые громилы. Они были умными, хитрыми, опасными. Но у них было одно слабое место – агрессия. И как только первый самострел щелкнул, выпустив болт, из глубины коридоров раздался хриплый щелкающий звук. Боевой арх заметил ловушку, но ему было все равно, так как этот жук уже почувствовал факт присутствия врага, которого ему нужно было просто уничтожить. Так что паренек не был удивлен, когда следом раздался достаточно громкий треск ломающегося пластика и металла. Болты его самострелов один за другим высекали искры, рикошетя от прочной хитиновой брони. Их силы просто не хватало, чтобы пробить панцирь. Но сам факт такого вот сопротивления только раззадорил жука. И теперь этот монстр не собирался останавливаться. С четырех опорных конечностей он резко перешел на шесть, увеличивая скорость своего передвижения, а его голова с массивными жвалами металась из стороны в сторону, старательно ловя каждый шорох, каждое подозрительное движение поблизости. Его передние ударные клинки резанули воздух, срывая остатки ловушек, а следом раздался рев, похожий на вой электропилы. Этот арх уже почуял добычу, он шел на звук, но Серк уже знал, куда ведет этот бой. Заранее подготовленная им ловушка уже захлопнулась, паренек метнулся дальше по коридору, ударяя ножом по металлической трубе. Грохот разнесся по узкому пространству. Разъяренный боевой жук мгновенно рванул на шум, ломая стены и обломки. А Серк его уже ждал. Этот коридор уже заранее им умышленно был перегружен старым металлоломом, частями панели и разбитой техникой. Достаточно было легкого толчка. И как только арх оказался под нужным местом, Серк выпустил зажим, державший конструкцию. Обломки металлолома рухнули вниз, накрывая чудовище с головой. Громкий удар металла о хитин, треск и звон разлетевшихся пластин. Коридор заполнил клубящийся пыльный туман. После подобного сюрприза арх застрял. Его лапы беспомощно дергались, пытаясь вытолкнуть себя из-под груды металла. Серк не стал ждать. Он прыгнул прямо к голове монстра и, размахнувшись, рубанул керамическим клинком в самое уязвимое место, в основании головы. Раз, два, три, и тусклый свет в фасеточных глазах угас. Гигантское тело дернулось в последний раз и обмякло. Добившись желаемого, Серк тяжело выдохнул, ощущая, как пот стекает по его лицу. Это был лишь первый противник, но точно не последний, так как в коридорах уже постепенно нарастало эхо цокота многочисленных конечностей жуков. И, судя по их весу, это были тяжелые особи архов, а такими были только боевые архи. Других существ этого вида, которые были бы подходящими по размеру и весу, он просто не встречал. А значит, ему предстояло дать понять этим тварям, которые явно ничего не боятся, что им лучше обходить эту территорию стороной. Хотя он понимал, что это дело будет не таким уж и легким. Судя по всему, эти насекомые уже поняли, что на этой территории появился кто-то, кто решил им дать отпор. Иначе как можно было понять тот факт, что на территории, где раньше, время от времени, появлялись только эти самые небольшие тараканы техники, появились боевые жуки, и теперь они не успокоятся, пока не найдут врага и смогут его уничтожить, либо пока не понесут максимальные потери, которые вынудят их банально отступить. И для этого он был готов применить все возможные ресурсы, даже те самые заряды для лучевого самострела архов, который у него имелся. Но, для начала, он быстро сорвал с заваленного трупа боевого жука его сбрую, на которой заметил на спинной ранице те же самые коробочки, в которых были зарядные блоки. Судя по всему, они были унифицированными, так как подходили для разных устройств этих разумных насекомых. Иначе как можно было понять то, что он точно видел подобные же блоки не только на сбруе боевых архов, но и у тех самых тараканов-техников. Вот только эти жуки, которые забегали на контролируемую им территорию, не имели подобных предметов на своей сбруе. Но все эти своеобразные ремни и даже непонятные инструменты он старательно собирал, так как у него были вопросы, на которые Серк очень сильно хотел получить удовлетворяющие его ответы. Снова нырнув в вентиляцию и быстро пробравшись на другой участок территории, паренек аккуратно высунул тот самый ствол самострела архов через ту самую решетку, что закрывала проход, и аккуратно прицелился. Да, он мог бы использовать обычный самострел, ведь даже у боевых жуков имеются уязвимые участки тел, которые можно было бы поразить даже с помощью такого оружия. Но он не был уверен в том, что этот удар будет смертельным. Слишком уж живучими были эти твари. Именно поэтому ему и нужно было использовать более мощное оружие. Самое мощное из того, что он может использовать. Да, он мог бы использовать те самые керамические клинки, для которых даже самая толстая хитиновая броня не была препятствием. Но для того, чтобы он смог эффективно использовать такое оружие, ему нужно было приблизиться к этим монстрам вплотную. А этого ему просто не позволит. Это было понятно потому, что у следующего бронированного жука, которого он встретил, в его хватательных лапах было что-то другое. Не тот самый лучевой самострел, к которому он уже привык, а нечто более тяжелое, и от этого не менее страшное. Из мрака коридоров ковчега, где воздух дрожал от жара, медленно выползал приземистый гигант. Его тело было сплошной броней. Его толстый хитиновый панцирь, напоминающий темный базальт, покрывал каждую часть массивного тела этого монстра. Его толстые надкрылья плотно закрывали спинной отсек, скрывая механизмы и биореактор. Под броней переливались бледно-зеленые трубки, по которым циркулировала питательная плазма, основа его смертоносного оружия. На фоне массивного корпуса, его маленькая голова выглядела почти несущественной. Но это не значило, что Арх был слеп. Десяток глаз, рассыпавшихся по бронированному воротнику, наблюдали сразу во всех направлениях. Они поблескивали, сканируя пространство, улавливая тепло, движение, даже малейшие изменения освещения. Эти глаза не знали страха, они только искали цель. Но самое страшное было не тело, а его оружие. На массивных боковых опорах, словно руки мутанта, крепились две, как паренек уже потом понял, тяжелые плазменные пушки. Их бугристые стволы, метровой длины, бугристые, словно кора древнего дерева. Кабели, сплетенные в плотные жгуты, соединяли оружие с реактором на спине. Они буквально вибрировали от напряжения, когда внутри начинала формироваться новая порция плазмы. Это явно был не просто солдат. Это была ходячая артиллерия. Ведь Серк практически сразу понял, что разрушительная мощь такого оружия точно зависела именно от величины стволов оружия и мощности его зарядов. Выйдя на перекресток, Арх все же остановился. Его многоглазая голова медленно повернулась, оценивая препятствие. Перед ним возвышалась старая, бронированная переборка, усиленная пластинами. Для других это была бы преграда. Для него – нет. Это стало понятно по дальнейшим событиям. Так как раздался короткий щелчок, и стало заметно, как стволы его оружия резко начали нагреваться. Вспышка. Практически одновременно из обеих пушек выстрелили ослепительные сгустки раскаленной материи, и стоявшая перед этим монстром стена не выдержала. Взрывоподобная вспышка испарила металл, превращая его в бурлящую массу. Огненная волна прокатилась по коридору, выжигая все на своем пути. А когда волны дымящегося расплавленного металла постепенно начали оседать, жук сделал шаг вперед. Стена, что только что преграждала ему путь, просто исчезла. На ее месте осталась только зияющая, обугленная дыра. Это точно не был обычный арх. Даже среди боевых, это был практически полноценный осадный монстр, созданный для уничтожения всего, что встанет у него на пути. Осознав этот факт, Серк затаился в пыльном, узком тоннеле вентиляции, стиснув зубы, чтобы не издать ни звука. Он не двигался и, казалось бы, практически не дышал. Каждое его мышечное движение было выверено, точно рассчитано. Перед ним, сквозь проржавевшую решетку, раскинулось чуть ли не настоящее поле боя. Тяжелый плазменный арх еще не знал, что за ним охотится. Его пушки медленно остывали после выстрела, испуская слабый свет и легкое гудение. Сам же этот жук стоял неподвижно, сканируя пространство. Все это время паренек внимательно наблюдал за ним, внимательно изучая каждую деталь. Слишком много глаз, слишком маленькая голова. А это значит, что там в принципе не могло быть его мозга. Судя по всему, настоящий центр управления этим монстром был спрятан глубже, под его массивной броней. Но он все же нашел слабое место этого существа. Под его массивным бронированным воротником была заметна тонкая, уязвимая зона, где явно не было подобной защиты. Место, где даже эта тварь не смогла нарастить хоть какую-то защиту. Время неумолимо уходило. Так что Серк медленно, почти незаметно, выдвинул дуло трофейного бластера через вентиляционную решетку. Рука не дрожала. Его указательный палец уже касался мембраны спуска. Оставалось лишь дождаться нужного момента. Монстр медленно повернул голову. И вот открылась нужная точка. Пуф! Лазерный импульс вырвался из бластера без вспышки и практически без шума. Тонкий луч врезался в уязвимое место, прожигая плоть и разрывая нервные узлы. Тело арха вздрогнуло, ноги дернулись в хаотических судорогах. Его пушки тут же заискрили, начав отключаться. Монстр забился в агонии, сотрясая своими ударами даже практически монолитный металлический пол. Но это длилось всего несколько секунд. Потом он застыл, его массивные опоры подогнулись. Тело завалилось на бок, ударившись о переборку с глухим металлическим стуком. Этот гигант уже был мертв, но Серк не спешил вылезать из своего убежища. Он внимательно следил за останками, готовый выстрелить еще раз. Но чудовище больше не двигалось, оно больше не представляло угрозы. Маленький и с виду слабый человек убил его одним удачным выстрелом. Осознав это, Серк медленно выдохнул, подавляя дрожь в пальцах. Один из самых опасных архов пал, но это был только первый. Так что Серк еще не успел передохнуть, как из-за поворота коридора раздался глухой металлический скрежет. Шаги, тяжелые, ритмичные. Не бег, но и не неспешное движение. Тварь приближалась с полной уверенностью. Он уже понимал, кто это. Тот самый арх, похожий на земного богомола. Но Серк стал называть это существо, именно из-за его вооружения, резаком. Хотя в этот раз данное существо все же отличалось от того монстра, которого он видел в зеленой зоне. Это было существо какой-то другой, сверхтяжелой боевой формы, так как он был вооружен не двумя, а сразу четырьмя мечами-клинками, длинными, практически в человеческий рост. Корпус тела этого монстра был гладким, хотя и угловатым, покрытым слоистой броней, чьи сегменты практически полностью перекрывая друг друга, как мощная чешуя. Над мощным туловищем поднимались те самые две пары конечностей, оканчивавшихся острейшими, как бритва, клинками. Увидев это чудовище, Серк снова замер. Войдя в коридор, где только что погиб его товарищ, монстр не торопился. Он не бросался слепо вперед. Для начала он внимательно осмотрел место гибели своего боевого собрата. Мертвое тело плазменного арха еще дымились. Кислый запах прожженной брони и хитина разносился по коридору. Видимо, осознав произошедшее, архрезак замер в оцепенении на несколько мгновений. Затем медленно повернул голову, вычисляя угрозу. Он знал, что убийца где-то рядом, но не мог увидеть затаившегося подростка. И, видимо, именно поэтому, сейчас это существо не спешило продвигаться дальше, так как теперь банально опасался точно так же глупо погибнуть. Серк же не стал дольше ждать. Он уже вывел регулятор бластер на усиленную мощность выстрела. Всего один выстрел. Либо он убьет эту тварь, либо его заметит. И тогда именно он и станет жертвой. Пуф. Усиленный разряд лазера превратился в ослепительный поток света. Этот импульс ударил точно в голову монстра. Хотя, явно заметив вспышку, что произошла отнюдь не там, где ее можно было ожидать, этот арх, явно отличающийся силой и скоростью реакции, все же попытался увернуться. Но даже его реакции было мало, так что выстрел, попавший в его голову, сжег половину его черепа. Глаза лопнули, хитин наплавился, изнутри хлынула дымящаяся органика. Монстр громко взвизгнул коротко, дико. Мощные ноги подкосились, клинки с лязгом ударились об пол. Тело рухнуло, сотрясая весь коридор. Архрезак был мертв, а сам Серк все так же остался в тени, продолжая следить. Но никто больше не пришел. Два монстра были им уничтожены. Но сколько их еще там, впереди? Судя по звукам, которые уже можно было услышать, вскоре в дело должны были вступить другие монстры. И именно поэтому он тут же постарался перезарядить свое оружие новым зарядным блоком. И снова приготовился стрелять, старательно перемещаясь вдоль по вентиляции, стараясь не задерживаться на одном месте, так как понимал, что жуки, которые заставляли трястись от страха целые цивилизации, тоже не могут быть настолько глупы, чтобы все время попадаться в одну и ту же ловушку. Тем более, что, после двух выстрелов из бластера, в том помещении находиться было достаточно сложно, так как вонь от сгоревшей плоти жуков просто забивала ему легкие, вынуждая чихать и кашлять. А в такой ситуации нормально прицелиться в потенциального противника будет просто невозможно. Так что он постепенно отступил по вентиляции, уходя из того самого облака удушающего запаха, давая возможность следующим архам войти в эту зону, как следует повариться в собственном соку, а потом решить, что они будут делать дальше. Отступят ли они, встретившись с явной угрозой, или же все-таки постараются найти того, кто мешал им контролировать эту территорию, ведь они явно заподозрят, что такое слишком уж явное сопротивление может означать только одно. К кто-то весьма старается защитить что-то очень важное и ценное. И это был факт, да. Возможно, что для самого Серга это место было бы не столь важно, так как он мог бы выживать и без всего того, что обнаружил здесь. Мог бы, как он это делал раньше. Вот только теперь бегать от всех угроз Серг просто не хотел, он просто устал. А тот удар болта, который едва не убил его, всего лишь выступил в роли своеобразного катализатора, который просто подстегнул его к активным действиям. К тому же, сейчас ему было очень важно закрепить за собой хоть какой-то участок территории, так как понимал, что бегать вечно ему все равно не удастся, и, рано или поздно, его все равно убьют. К сожалению самого парнишки, с людьми попытка общения банально провалилась, и теперь он предпочитал постараться закрепить свое положение там, где поведение потенциальных оппонентов можно легко предусмотреть, и, соответственно этого, заранее выстроить свои собственные действия, чтобы получить максимальный результат. Здесь все было понятно и даже предсказуемо. Эти же жуки вели себя прямолинейно, и если видели перед собой врага, то сразу же били на поражение. С людьми все было куда сложнее, от них всегда стоило ожидать удара в спину. Уж, что-что, а врать в глаза, старательно делая честное лицо, чтобы потом радостно ударить в спину, для представителей человеческой расы было вполне привычным и даже обыденным делом. Предательство ради собственной выгоды было в их собственной крови. Оно буквально было прописано в генетическом коде людей. По крайней мере, у большинства. В этом он не сомневался, так как сам уже, как минимум, уже дважды столкнулся с этим фактом. Сначала со стороны собственной матери, а потом и со стороны тех, к кому он вышел с пустыми руками, просто пытаясь поговорить. Да, со стороны собственной матери такой поступок был куда более болезненным, а со стороны тех, кто сначала вроде бы имитировал дружелюбие, подобное было просто неожиданным. Но именно эта самая неожиданность и дала ему прямой намек на то, что он был просто обязан найти выход. И если для этого ему нужно будет уйти от людей как можно дальше, то так тому и быть. Сейчас же ему было необходимо постараться вынудить отступить прочь даже тех, кого люди просто боятся. Как уже говорилось ранее, люди уважали только тех, кого банально боялись, и не более того, тех, кого они не боялись, люди старались либо подчинить себе, либо уничтожить. Сейчас же, после того как Серг приласкал их из того самого лучевого самострела архов, эти разумные будут старательно искать подход к нему, чтобы забрать у него эту силу, а потом его все равно постараются убить. Ведь если бы его не хотели просто убить, то никто не стал бы в него стрелять, тем более, без какой-либо явной провокации с его стороны. Да, он продолжал следить за территорией заброшенного поселения, но, при этом, уже был готов в любой момент скрыться оттуда, не устраивая каких-то столкновений. Все, таки с обычными самострелами, он явно проиграет, именно из-за возможной численности потенциальных врагов. А если использовать тот самый лучевой самострел, то он и так уже потратил достаточно много зарядов на противостояние с этими бронированными существами, так что у него просто выбора не было. Именно поэтому, уже отступая, он старательно собирал все, что только было возможно с тел убитых и мархов, и уводя их далеко в сторону от той самой части этого сектора, где собирался устроить свое новое убежище, так как понимал, что оно должно быть именно там, где его меньше всего будут искать. По крайней мере, именно люди. А значит, ему самое место возле тех самых территорий, которые для людей просто недоступны. Так что сейчас он заманивал потенциальных врагов именно туда, где жуки, техники уже сами изрядно постарались. Но именно здесь и можно было устроить полноценное сражение, так как важного оборудования, которое могло бы пострадать в случае попадания выстрелов из оружия архов, на данной территории уже просто не было. Зато жуков, техников хватало, а каждая смерть такого таракана-переростка тут же привлекала к себе внимание боевых особей. И главным для паренька было именно то, что ему нужно было как можно дольше сохранять в тайне тот факт, что он прячется в вентиляции. По какой причине жуки до сих пор не попытались взять под свой контроль ее разветвленную сеть, он так и не понимал, но старался не забывать о том, что вполне возможно и такое развитие событий. Так что все его передвижения были таковы, что буквально за каждым поворотом вентиляционных каналов он ожидал встречи с потенциальными врагами. Естественно, что из-за всех этих предосторожностей ему приходилось тратить много времени, но он все же успевал шастать туда-сюда, становясь все проворнее и сильнее, и даже сам не замечая того, что его тело начало постепенно изменяться под воздействием как этих постоянных нагрузок, так и его питания, так как он постоянно пополнял свой рацион не только получаемыми с помощью того самого конвейера пищевых брикетов и пайков, не говоря уже про витаминизированную смесь, но и всеми возможными припасами в виде сушеного мяса, или тех самых кусочков плодов из плодовой рощи. И это давало свои результаты, которые он сейчас банально не замечал. Но его возросшие физические силы, ловкость, а также и чувствительность, благодаря которой ему удавалось ощущать потенциальную угрозу, которая могла таиться как в зеленой зоне, так и на этой территории пустующего сектора. Он даже научился не только обнаруживать ее, но и локализовать ее величину. А, исходя из этого, буквально на уровне инстинктов, находил способ обходить или нивелировать ее. Все это происходило для Яна уже настолько естественно, что Серк уже даже просто не обращал внимания на все это. Он всего лишь старался выживать и собирать все возможные ресурсы. Судя по всему, тот факт, что количество жуков-техников, которых он постепенно выбивал в этих коридорах, постепенно увеличивалось, уже встревожило их командование. Так как практически сразу после гибели очередного жука, техника, которого настигал меткий выстрел из самострела Серга, в том же самом коридоре, появлялся как минимум один, а то и два подряд боевых арха. Именно поэтому едва болт вылетал из его верного самострела, как он тут же подхватывал лучевой самострел архов и старательно выцеливал потенциальных врагов, которые очень быстро появлялись в ближайших коридорах. Потом пара точных выстрелов, быстрый сбор трофеев и новое бегство. При всем этом, ему нужно было действовать именно так, чтобы оставлять как можно меньше следов. Иначе его тактика, которую он старательно отрабатывал, могла просто завести его в ловушку. А это было бы возможно, если бы эти разумные насекомые все же заметили то, каким именно образом он старательно скрывается от обнаружения. А эти предосторожности были тем, что только усложняло весь процесс с этой своеобразной охоты за трофеями в виде технологии архов, так как их силу и эффективность уже и сам сумел оценить в полной мере. Хорошо, что хоть вентиляция работает как следует, коротко выдохнул он, когда буквально через несколько часов снова оказался в том самом месте, где погибли боевые архи. Запах паленого хитина и мягких тканей этих насекомых был достаточно стойким, но уже не настолько удушающим, как это было сразу после их гибели. Непонятно по какой причине, но почему-то все старательно убирающие жуки техники, трупы своих боевых товарищей почему-то не трогали. И этот факт Серга немного настораживал, совсем чуть-чуть, но все же, ведь он не раз видел, как они даже обломки панели и обшивки из коридоров уволакивают. А тут, странно все это было, но, возможно, это все касалось именно каких-то правил жуков. Ну, что же, самому Сергу это давало возможность снять с этих монстров те самые хитиновые пластины, что позволяли ему обеспечить себя большим количеством защиты, чем он и пользовался. Теперь Серг стоял над мертвыми телами архов, тяжело пытаясь отдышаться. В руках все еще ощущалась вибрация от недавних выстрелов, но времени отдыхать не было. Эти твари были не просто врагами, они были ресурсами. Так что, уже привычно преодолевая брезгливость, он опустился на колено и провел ладонью по гладкой поверхности хитина павших монстров. Прочная, твердая, но гибкая броня – это было нечто, что могло бы спасти ему жизнь. Он не мог позволить, чтобы такой материал пропал впустую. Сначала он взял импровизированный охотничий нож, который ранее был просто куском обломанного металлического листа, и начал аккуратно срезать соединительные волокна между хитиновыми пластинами. Они держались крепко, но терпение и опыт сделали свое дело. С едва слышным хрустом одна из пластин оторвалась. Сердце громко колотилось, но он продолжил свое грязное дело, и вскоре на полу рядом с ним лежало несколько массивных фрагментов брони. Они были достаточно тяжелыми, но прочными. Надкрылья плазменного арха идеально подошли для создания полноценных щитов, массивных, почти ростовых, чтобы можно было укрыться от вражеского огня, так как пробить их было возможно только чем-то достаточно мощным, вроде того самого удара плазмой, или усиленного выстрела из бластера. Он разорвал тонкие соединительные перепонки и закрепил на них ремни из живых волокон твари. Теперь у него было два щита. Один он повесил на спину, чтобы защищать от внезапных атак со спины, а второй оставил под рукой. Для нагрудной брони он использовал меньшие пластины. Достаточно хороший нагрудник у него получился из боковых сегментов арха резака, наплечники и поножи из кусочков хитина, которые удалось аккуратно вырезать. Получившийся доспех был грубоват, но надежен, главное, что он мог выдержать удар. Внезапно вдалеке раздался тихий, но знакомый звук, легкое шуршание, мягкие, цепкие шаги. Серк мгновенно нырнул в тень, припав к полу. Из коридора, словно призраки, скользнули несколько жуков-техников. Маленькие, проворные существа, похожие на крупных тараканов, не обладающие боевой силой, но наделенные весьма большой настойчивостью и целеустремленностью. Они, практически не обращая внимания на присутствие человека, подобрались к останкам убитых архов. Один ухватил остатки перетекшего в твердое состояние биореактора, другой цепкими лапками поднял куски органики, третий ловко отделил от тела силовые кабели, соединявшие оружие с источником питания. Они работали молча, точно механизм, слаженно и быстро. Немного подумав, Серк все же решился и, стараясь не шуметь, практически по-пластунски пополз следом. Ему нужно было знать, куда они уносят свою добычу. Жуки-техники двигались уверенно, не сбиваясь с пути. Они прошли несколько коридоров, скользили по разрушенным переходам, пробираясь сквозь щели и пробоины в стенах. И, чем дальше они уходили, тем сильнее изменялась окружающая среда. Металл на стенах начал покрываться странными органическими наростами. Воздух стал гуще, насыщеннее, теплым, как в утробе живого существа. И вот перед ними разверзся проход, но это не был обычный дверной проем или вентиляционная шахта. Это было нечто живое. Перед ним разрасталась пульсирующая пуповина, переплетенная органическими жгутами, испускающая слабый, почти незаметный свет. Она дышала, ритмично сокращаясь и разжимаясь. Как только первый жук-техник подошел ближе, поверхность расползлась, образовав нечто вроде зева, и он, не колеблясь, вошел внутрь. Остальные жуки, без какого-либо промедления, последовали за ним. Сам же преследующий их человек остался стоять в тени, наблюдая. Теперь он знал, где искать врага. Немного осмотревшись по сторонам, Серк решил и стал осторожно продвигаться по металлическим коридорам заброшенного уровня дальше, внимательно осматриваясь по сторонам. Тусклые аварийные огни слабо освещали пространство, отбрасывая длинные тени на искореженные стены. Он шагал аккуратно, избегая выступающих труб и клочков органического нароста, который, словно плесень, начал покрывать поверхности. Наконец, он добрался до широкой разломанной секции. Вокруг все говорило о мощном ударе, который разнес часть этой зоны. Стены выгнуты наружу, кабели свисали как сухожилия с порванных конструкций, а на полу виднелись вмятины, оставшиеся после удара массивного объекта. Серк остановился и, прищурившись, осмотрел пространство. Он сразу понял, перед ним инородное тело, что-то чужеродное, застрявшие в структуре ковчега. Ведь сквозь разрывы и проломы он увидел темную, неправильной формы массу, словно выросшую из самого металла. Но это не был просто обломок, нет, поверхность объекта казалась гладкой, органической, с выпуклыми прожилками и спиралевидными узорами. Темно-фиолетовый металл переходил в живую материю, сращиваясь с конструкциями ковчега, как паразит, внедривший свои корни в плоть носителя. Паренек осторожно подошел ближе и медленно провел рукой по ближайшему участку странного корабля. Металл был теплым. Даже через перчатку он чувствовал слабую вибрацию, исходившую изнутри, словно внутри еще работала какая-то система. Корабль, или, точнее, то, что от него осталось, теперь становился частью ковчега. Где-то наверху хрустнула переборка, заставляя парня резко присесть и вскинуть бластер. Но ничего не произошло. Видимо, конструкция постепенно оседала, все так же адаптируясь к изменениям. Серк, как и все жители этого огромного корабля, и сам знал о том, что оболочка ковчега могла восстанавливать свою целостность. По крайней мере, частично. И, судя по большим наплывам металла по краям разлома, внешний корпус уже давно закрыл пробоину, предотвратив разгерметизацию и даже, возможно, полноценную гибель всего ковчега. Однако это не означало, что все было безопасно. Наоборот, сам факт того, что корабль архов здесь застрял и не был уничтожен, говорил только об одном. Теперь разумные насекомые точно сделают из него для себя гнездо. Осмысливая все это, он задумчиво обернулся назад, оглядывая разрушенный уровень. Пробитые стены, искореженные балки, пустые технические коридоры, уходящие во тьму. Повреждения шли далеко вниз, возможно, затрагивая сразу несколько ярусов. То, что этот корабль архов смог пробить столь мощную структуру ковчега, означало только то, что этот удар был чудовищной силы, и теперь эти твари были здесь. Их гнездо, похоже, уже формировалось. Серк видел, как хитиновые наплывы начали покрывать внутреннюю часть поврежденного корабля. Эти наплывы росли, медленно, но неумолимо, сплетаясь с металлом ковчега, заменяя его собой. Они выглядели как пульсирующие наросты, похожие на биологические жилы, пронизывающие поверхность. Время шло, и вскоре корабль архов станет частью самой несущей структуры ковчега, а вместе с ним, и все его обитатели. Осознав этот факт, Серк медленно выдохнул. Ему предстояло сделать выбор, либо уходить, пока еще есть шанс, и сделать это нужно так, чтобы между ними было как можно больше уровней и ярусов ковчега, либо оставаться и бороться. Но одно он знал точно, судя по слухам, которые он слышал ранее, архи проникли на ковчег не только в этом месте. Скорее всего, целая эскадра кораблей этих существ пыталась атаковать ковчег, как и по какой причине, уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что они прорвались не его борт, и произошло это с самых разных уровней ковчега, так что никто не может гарантировать того, что на другом уровне или даже ярусе он с ними снова не встретится. Ведь, где бы они ни появились, эти существа уже точно начали превращать ковчег в новый улей. Про эти гигантские сооружения, которые каким-то неведомым образом могут путешествовать даже между звездами, ходили весьма страшные легенды, ведь даже появление в одной звездной системе такого рассадника космической саранчи, которая буквально выхолащивала планеты, оставляя голый камень, становилось фактически смертельным приговором для некоторых цивилизаций, которые банально не могли обеспечить свою безопасность из-за отсутствия надлежащего уровня технологий. Сейчас же он понял, что ему все равно придется действовать. Если ему удастся уменьшить величину воздействия этих существ на ближайшую территорию, то значит он все же сделает все правильно. И одна часть ковчега, которую жуки уже могут считать своей, окажется защищенной. Но для этого было необходимо сделать так, чтобы жуки перестали покидать свой корабль. Учитывая все то, что он уже знал про архов, Серк понимал, что ему еще повезло. Этот корабль, по меркам самих этих разумных жуков, был достаточно малым. Будь здесь хоть какой-то корабль покрупнее, то им не составило бы особого труда уничтожить всех разумных существ на всех ближайших ярусах. Особенно учитывая тот факт, тем же людям было бы просто нечем их останавливать. Он уже и сам понял, что те же самострелы, даже стационарные, просто не пробьют их хитин. То есть, что, либо противопоставить им люди были просто не в состоянии, не говоря уже про те же бластеры и плазменные пушки. Да, он понимал, что у тех, кто ранее сталкивался с архами и смог выжить, наверняка имелись собственные технологии подобного рода. Вот только делиться такими знаниями с людьми такие разумные точно не будут спешить. И сам Серк прекрасно понимал, по какой причине. Люди были слишком уж коварными в таких вопросах, и от них заранее стоило ожидать какой-нибудь подлости. Резко встряхнувшись от всех этих мыслей, парень понял, что ему придется начать действовать более обдуманно, пока жуки не пришли в себя после его столкновений с его хитростями. Тем более, что немного позже, когда он весьма старательно принялся выбивать всех возможных жуков, то выяснил факт того, почему архи до сих пор не оккупировали большую часть этого яруса. Все только из-за того, что им банально не хватало биомассы для основной массы их существ. Это стало понятно, когда прямо на глазах притаившегося прямо у входя в эту своеобразную пуповину, вышедший из нее боевой арх, практически все тело которого было еще покрыто какой-то слизью, недолго думая убил и сожрал пробегающего жука-техника. Видимо, для них в подобном подходе к питанию не было ничего странного, и пока у них нет нужного уровня в питании, то выпускать всех этих существ было просто бессмысленно. Они банально перебьют друг друга и сожрут все, до чего только дотянутся. И в первую очередь пострадают именно рабочие особи, так как они банально лишены возможности кого-либо убивать. Именно так Серк и понял, что выбивая охранников, он сам обеспечивает жуков биомассой, в виде тел их собственных товарищей, мясо которых они забирали, чтобы скормить тем, кого, видимо, собирались пробудить от своеобразного анабиоза. Так что, все же поняв все это, парень принялся стараться забирать даже куски тел этих жуков, чтобы не давать им даже такой возможности подкармливать новых особей, предпочитая подкармливать хищные растения в зеленой зоне. Хотя он понимал, что жуки явно постараются любой ценой добраться до припасов биомассы из зеленой бездны. Тем более, что и Серк понимал, что с такими ресурсами жуки смогут не только пробудить всех остальных жуков, что все еще находились в состоянии своеобразного анабиоза, но и начать плодиться. Как именно они будут это делать, Серк не знал, но он понимал, что у них, вполне возможно, могут иметься технологии для того, чтобы иметь такую возможность в самых невыгодных условиях. Так что ему пришлось постараться очень тщательно проверить всю ближайшую территорию и расставить максимум возможных ловушек, чтобы постараться как можно быстрее перебить всех возможных жуков, включая даже тех самых тараканов-техников. Их тела, которым хватало даже того самого болта из самострела, он также старательно перетаскивал в зеленую зону. И там он даже заметил, что местные хищные растения начали реагировать на его появление. А один раз, когда он старательно тащил к ним новую порцию своеобразного корма, заметил тот факт, что даже хищные лианы, которые опутывали ближайшую территорию, старательно отползли в сторону, словно пропуская его дальше. И он впервые в своей жизни увидел нечто подобное. Чтобы хищные лианы, которые обычно наоборот, стараются нападать на все, что движется поблизости, банально отступали и даже освобождали тебе проход. Да такого никогда в жизни не бывало. А тут, но уставший паренек сразу не стал обращать внимания на такие странности, а просто действовал как своеобразный механизм. Убил, протащил через вентиляцию, скормил растением, обновил ловушки и снова по накатанной. Попутно он старательно присматривал за заброшенным поселком, забирал все то, что ему оставляли охотники с территории 114-го поселка в качестве своеобразной пошлины, и при этом старался держаться на расстоянии, не давая никому из посторонних понять то, что именно изменилось после той самой попытки убить его со стороны тех, кто приходил в это место с другой стороны. Он даже придумал и подстроил там своеобразную ловушку. И для начала Серк осторожно пробрался по заброшенному коридору, ведущему к покинутому поселению. Судя по количеству разрушений, это место некогда кишело жизнью, но после катастрофического события, что привело к гибели этого населенного пункта, стало лишь мрачным памятником погибшим. Металлические стены были испещрены вмятинами и оплавленными участками, а пол усеян обломками, ржавыми конструкциями и обрывками кабелей, и даже обломками неизвестных устройств. Здесь было чем поживиться в плане материалов, но важнее было подготовить этот проход к неизбежному столкновению. Сейчас Серк понимал тот факт, что те, кто пытался его убить в прошлый раз, все равно попытаются захватить эту территорию, как и архи. Уж этим-то жукам точно нужно больше пространства, больше ресурсов, и они не остановятся, пока не подчинят себе этот сектор. Поэтому ему было необходимо превратить этот коридор в смертельную ловушку. И для этого он собрал несколько прочных металлических пластин, снятых с полуразрушенных дверей и обшивки стен, и укрепил их в ключевых точках коридора, создав стратегически выгодные укрытия. Далее он нашел несколько крупных металлических балок и разместил их на тонких опорах так, чтобы при малейшем сотрясении они обрушивались вниз, превращаясь в смертельные снаряды. Затем пришло время для более тонкой работы. Он отыскал несколько старых электропроводов, которые все еще сохраняли прочность, и натянул их поперек прохода на разной высоте. Некоторые из них были привязаны к зафиксированным обломкам, стоило перерезать провод или задеть его, как сверху падали обломки стены и массивные куски металла, способные раздавить даже крупного арха. Но самые изощренные ловушки Серк делал с использованием механических устройств, найденных в заброшенном поселении. Он сумел починить несколько старых гидравлических прессов и разместил их в наиболее узких частях коридора, замаскировав активирующие механизмы под обычный мусор. Стоило кому-то наступить на определенную пластину на полу, и огромные металлические плиты приходили в движение, с силой сжимая все, что оказывалось между ними. Помимо всего этого, он собрал несколько контейнеров с остатками неизвестных жидкостей, найденных в старых генераторах. Некоторые из них обладали коррозийными свойствами. Разлив их по полу и замаскировав слой тонкими обломками, Серк сделал еще одну смертельную преграду. Достаточно было ступить неосторожно, чтобы разъедающее вещество впилось как в хитин, так и в плоть его потенциального врага. Под конец он осмотрел свою работу. Коридор превратился в настоящий лабиринт смертельных ловушек. Любой, кто осмелится пройти здесь, должен будет проявить невероятную осторожность, а если это будут бездумные архи, они просто погибнут один за другим. Уже закончив все это, Серк медленно вытер пот со лба, спрятался в укрытие и приготовился ждать. Теперь этот коридор, с виду все такой же пустой и полуразрушенный, был готов к встрече с очередным потенциальным врагом. Да, он прекрасно понимал, что в этом коридоре могли бы появиться и невинные люди. Но он был один, и у него просто не было возможности хоть как-то самостоятельно контролировать весь этот процесс. А что касается невинных, ну, что же, он тоже был невинным. По крайней мере, по отношению к тем, кто приходит в этот заброшенный поселок, он имел право поступать так, как ему только захочется. Он-то их сюда не звал, не звал. Так зачем они шли туда, где их не ждут? К тому же, двигаясь аккуратно, можно было бы вполне спокойно обойти все эти своеобразные преграды. Просто нужно было очень внимательно смотреть по сторонам и под ноги. Нужна была всего лишь наблюдательность и осторожность. Хотя он заранее подозревал, что те, кто приходил ранее со стороны 130-го поселка, могут изменить свой маршрут, просто потратив больше времени на попытку обойти опасную зону. При этом он старался не забывать про тот, вроде бы окончательно перекрытый проход в сектор заброшенного поселка, и не был удивлен, когда обнаружил там останки двух разумных. Первый, видимо бывший достаточно хорошим охотником, прошел коридор с ловушками практически до конца и наткнулся на панель, под которой была техническая пустота с острыми штырями. Этакая волчья яма в металле. А вот второй, тот не смог пройти и двух ловушек, и он был снова одет в достаточно добротный комбинезон, не похожий на одежду охотника. Скорее всего, это был страж, которого опять же послали в это место. По какой причине? Серк этого не понимал. Ему было нужно пройти до тех тел, забрать все возможные трофеи и утащить прочь то, что могло банально выдать само наличие в коридоре тех самых ловушек, часть из которых он сразу же, после их срабатывания, постарался переместить. Да, ту технологическую яму, в которую провалился охотник, Серк переместить не мог, но даже если кто-то из пострадавшей в этом коридоре группы и запомнил про ее существование, то в первую очередь они помнили о том, что там сверху лежал кусок пластикового щита, выделяющегося по цвету от напольного металлизированного покрытия. Серк намеренно передвинул этот кусок пластика в другое место, а на ловушку положил кусок напольного покрытия, который долгое время пролежал во влажной среде, и из-за этого ставший очень хрупким. Правда, пришлось очень постараться, чтобы стереть с него всю ту ржавчину, которая могла выдать факт ее слабости. Зато теперь он выглядел нормально, но был очень хрупким, и любая попытка наступить на него могла банально привести к его разрушению. Да, такой процесс подготовки был достаточно трудоемким, но таким образом Серк старательно отслеживал все происходящее поблизости, и заранее мог быть готов к опасности, которую для него могли представлять люди. Город, а вы уверены, что это был не мутант, каннибал? Раздраженно проворчал профессор Гельмут Крон, внимательно выслушав подробный доклад от наемников, которые, казалось бы, безрезультатно сходили в то самое подозрительное место, в котором, как подозревали торговцы, могло появиться гнездо каннибалов. Как же это? Болт из среднего самострела не пробил его шкуру? Да такого быть не может, не может. Коротко пожал плечами старший демон, но потом, словно что-то вспомнив, добавил: но я точно видел, как болт срикошетил от его груди и улетел в сторону. Причем, мне даже показалось, что у него там была какая-то металлическая пластина, вроде брони нагрудника. Только я впервые видел подобное. Даже нагрудники у стражей города такой самострел пробивает. А тут, я не сталкивался с такими технологиями. К тому же, в ответ он стрелял не из самострела. Это точно был бластер архов. А вы не думаете, что это мог быть какой-то арх? Тут же резко сузил свои глаза профессор, буквально задохнувшись от мысли, что мог бы раскрыть какой-то из секретов этих разумных насекомых. А что, ведь известно же, что они имеют внешний скелет из прочного хитинового панциря. К тому же, нет, это точно был человек. Тут же прервал его разбушевавшуюся фантазию старый демон. Вот только у него имелся не только бластер жуков. Также я заметил за его спиной еще и другое оружие архов. Керамический меч. А это оружие считается даже у них элитным. К тому же, у него на поясе был закреплен обычный охотничий нож, что явно свидетельствует о том, что он использует не только оружие жуков. К тому же, жуки не стали бы использовать одежду, вроде комбинезона из какого-то поселения, а на нем точно был такой. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что он говорил вполне нормально, на стандарте. Если бы не этот идиот с самострелом, вполне может быть, что мы могли бы пройти дальше. Не подскажете мне, почему так произошло? Почему ваши люди подтолкнули его к этому, пообещав дополнительную оплату? При этих словах старого наемника, молодой профессор сразу же отвел глаза. Да, он намеренно дал своим представителям намек на то, что им нужно разобраться с этим делом как можно быстрее. И именно поэтому его люди и пообещали наемнику, который впервые пошел в этот поход, немного денег в виде доплаты, чтобы тот сам подтолкнул своих же товарищей, всего лишь выстрелив в того, кто вышел к ним навстречу. Ведь, как они уже доложили своему настоящему хозяину, что думали, будто перед ними стоит обычный человек, просто пришедший на эту территорию из ближайшего поселения людей. А вот то, что произошло дальше, этого явно никто из них не ожидал. Конечно, сейчас можно было бы попытаться свалить вину за все случившееся на наемников, но была одна большая проблема, про которую никому и никогда не стоило забывать. Попытавшись свалить всю вину за сорванное задание на наемников, профессор мог спровоцировать расследование, которое приведет к тому, что представители наемников банально расскажут о том, что представители заказчика, своим вмешательством, намеренно саботировали работу наемников. И тогда именно его и обвинят в случившемся. Да, выбора не было. Ему придется сознаться в том факте, что они банально хотели решить вопрос как можно быстрее, но банально не учли того, с чем именно могут столкнуться именно из-за недостатка информации. Ведь, если бы они знали о том, что какой-то из поселков столкнулся с архами, и даже сумел не только отбиться от них, но и захватили подобные трофеи, и даже научились ими достаточно эффективно пользоваться, то все было бы совершенно по-другому. Профессор Гельмут Крон сам постарался бы сделать все возможное для того, чтобы забрать все то, что имеется у каких-то проходимцев. А в том, что это точно были проходимцы, профессор не сомневался. А как иначе можно назвать тех, кто посмел утаить у себя то, что могло дать достойным истинное величие? А достойными такого был именно он, Гельмут Крон, наследник древнего клана ученых. И если бы эти люди сами додумались и принесли бы все это ему, то потомственный профессор точно постарался бы заплатить им, немного, но вполне достаточно. А теперь он хотел просто все забрать. И даже сам тот факт, что он таким образом может принести городу проблемы, его уже не интересовал. Ему были нужны эти технологии архов, ведь именно они и могли бы ему дать то, что он так хотел.